Вы не можете назвать ни одного из них, потому что этого не было. Питер Фонгабера кивнул Тимону Ндебби, и тот отдал приказ. В комнату ввели человека. Он был босым, одетым только в шорты и истощенным до такой степени, что голова казалась слишком крупной для тела. Череп был выбрит, покрыт шишками и свежими ссадинами, его бока были испещрены многочисленными следами побоев. Вероятно, его били бичами из шкуры гиппопотама, называемыми самбоками. «Ты знаешь этого белого человека?» — резко спросил Питер Фонгабера. Человек уставился на Крейга матовыми, словно посыпанными пылью глазами. «Я никогда не видел его», — начал было Крейг, и вдруг узнал его. Это был товарищ Доллар, самый молодой и самый воинственный партизан из вод Замбези. «Да?» — с улыбкой спросил Питер Фонгабера. «Что вы хотели сказать, мистер Мэллоу?» «Я требую присутствия служащего представительства высокого комиссара», — сказал он. «А мисс Джей хотела бы позвонить в посольство Соединенных Штатов». «Конечно», — сказал Питер Фонгабера и кивнул. «Все в свое время, но сначала следует закончить то, что начали». Он повернулся к товарищу Доллару. «Ты знаешь этого белого человека?» Товарищ Доллар кивнул. «Он давал нам деньги». «Увести», — приказал Питер Фонгабера. «Обращайтесь с ним хорошо и дайте ему что-нибудь поесть». «Итак, мистер Мэллоу, вы по-прежнему отрицаете контакты с подрывными элементами?» Он не стал дожидаться ответа, а продолжил. «Вы создали в своем имении склад оружия, которое намеревались использовать против избранного народом правительства в перевороте, в результате которого к власти должен был прийти проамериканский диктатор». «Нет», — тихо произнес Крейг, — «у меня нет оружия». Питер Фонгабера вздохнул. «Ваши отрицания бессмысленны и утомительны». Он повернулся к высокому сержанту. «Выведи их обоих». Он первым вышел на террасу, на которой были сложены ящики. «Открыть!» — приказал он. Его люди открыли защелки и откинули крышки. Крейг сразу же узнал сложенное в ящиках оружие. Это были американские автоматические винтовки AR-18 калибра 5,56 мм. 6 винтовок в ящике, все новые, еще в заводской смазке. Они не имеют ко мне ни малейшего отношения. По крайней мере, Крейг был еще способен отчаянно все отрицать. «Вы испытываете мое терпение», — Питер Фонгабера повернулся к Тимону Ндебби. «Приведите белого». Управляющего Ганса Грюнвальда выволокли из кабины грузовика и подвели к террасе. Его руки были скованы наручниками за спиной, и он явно был смертельно напуган. Из широкого загорелого лица словно выпустили воздух, и оно превратилось в массу морщин и складок, как у больного бладхаунда. Загар побледнел до цвета кофе с молоком, глаза были воспалены и слезились, как у пьяницы. «Вы хранили это оружие в сарае для тракторов?» — спросил Питер Фонгабера, но никто не расслышал ответ Грюнвальда. «Говорите громче». «Да, я хранил их, да». «По чьему приказу?» Грюнвальд поднял взгляд на своего хозяина, и Крейг почувствовал, как ледяной холод, охватив его сердце, распространяется по всему телу. «По чьему приказу?» — терпеливо повторил Питер Фонгабера. «По приказу мистера Мэллоу, сэр. Увести». Солдаты потащили Грюнвальда прочь, но он, обернувшись, продолжал смотреть на Крейга и вдруг закричал: «Простите меня, мистер Мэллоу! У меня жена и дети!» Питер Фонгабера вернул их в столовую и занял свое место во главе стола. Не обращая внимания на Селлиана Крейга, он принялся перебирать лежащие перед ним на столе бумаги. Они вынуждены были стоять у противоположной стены под охраной десантников. Молчание продолжалось долго. Крейг знал, что Фонгабера поступает так специально. Ему хотелось разрушить это молчание, закричать, попытаться доказать невиновность, разорвать эту паутину лжи, полуправды и искажений, которые их с Селлиан опутали. Селлиан стояла рядом, скрестив руки на уровне пояса, чтобы никто не видел, как они дрожат. Ее лицо под слоем пота приобрело зеленоватый оттенок. Она постоянно смотрела на камин, где, как выброшенная игрушка, лежал убитый щенок. Питер Фонгабера откинулся на спинку стула принялся легонько похлопывать по поверхности стола. «Речь идет о повешении», — сказал он наконец. «За такие преступления смертная казнь грозит вам обоим». «Она здесь ни при чем», — Крейг обнял Селен. «Органы, расположенные в нижней части женского тела, плохо переносят рывок петли на виселице», — заметил Питер фон Габера. «Эффект может быть достаточно странным. По крайней мере, так мне говорили». Его слова вызвали в воображении Крейга тошнотворные картины. Он почувствовал, как рот наполняется слюной. Он судорожно сглотнул и не смог произнести ни слова. «К счастью, к этому можно не прибегать. Выбор за вами». Питер перекатывал стек в ладонях. Крейг вдруг осознал, что не может отвести глаз от рук Питера. Ладони и внутренние поверхности сильных пальцев были нежно-розовы.